74. Между тем, сочинения этого автора пользуются и именно у нас репутацией, которой они не стоят ни по учености своей, ни по направлению. Нам уже известна судьба Цвингли, первого сменного проповедника реформы в Швейцарии. По смерти его в битве при Капелле можно было подумать, что торжество реформации кончилось в Швейцарии, но кроме Цвингли здесь много уже было деятелей в пользу реформы. Это были француз Форель, Ламберт и другие проповедники протестантского учения, независимые от реформы Лютера, с которым они во многом расходились. Но самым замечательным между ними явился Кальвин. Мы сказали, что он родился в городе Нойоне в Пикардии в 1509 году, и что отсюда вышло много людей, замечательных необычайной смелостью и непреклонной жесткой диалектикой. Высшее образование Кальвин получил в Париже, потом в Орлеане, где слушал лекции права и богословия. Наибольшее влияние имел на него немец Вольмар, преподаватель греческого языка. Он познакомил его с учением немецких реформаторов. Будучи назначаем отцом своим в духовное звание и имея даже уже в виду место, он, несмотря на то, тотчас по смерти отца своего отказался от назначаемой ему обязанности и попеременно занимался то правом, то богословием. В 1529 году он обратил на себя внимание неосторожной смелостью, с какой проповедовал в Париже новые учения. Через несколько времени он должен был бежать из Парижа, ибо ему приписывали сочинение речи, произнесенной Николаем Копом, в которой Сорбонна нашла много противного католицизму. Коп Николай, 16 век, ректор Парижского университета. Он тайно вышел из города, скрывался несколько времени в средней полосе Франции и оттуда отправился в Италию. Здесь он провел несколько времени в Ферраре при Ренате, дочери Людовика XII, принцессе, наклонной к новому учению. Сестра короля Франца I, Маргарита Наварская, также не отказала ему в своем участии. Маргарита Наварская, 1492-1549 годы, сестра французского короля Франциска I, жена принца Карла Алансонского, вторым браком за Генрихом Дальбре, королем Наварским. Королева Наварры с 1543 года правила самостоятельно. В 1535 году, в промежуток этих путешествий, он напечатал в Швейцарии первое знаменитое сочинение свое «Институтио Христианae Религионис», где вкратце изложил свое учение. Между тем, он здесь оправдывает протестантов в преступных намерениях, в которых обвиняли их. Он говорит, что в них нет ничего опасного, и что единственное желание их — восстановить чистоту церкви. Но здесь же встречается жесткое учение о предопределении. Вот как решает он этот вопрос. Из начала века Бог разделил род человеческий на две половины. Одни предопределены к вечному блаженству, другие — к вечным страданиям. Он говорит, что никакие усилия человека не могут избавить от этого предопределения, что свобода человека искажена вследствие грехопадения. Нетрудно понять, как такое решение убивает всякую надежду и веру в себя и в человечество. Но помимо такого рода решений, все-таки это сочинение написано превосходно и посвящено Кальвином Францу. Со стороны логической оно далеко превосходит все подобные сочинения Лютера и других реформаторов. Он сам перевел его на французский язык, и надобно сказать вообще, что его сочинения, писанные на французском языке, принадлежат к первоклассным сочинениям тогдашней эпохи. Спустя несколько времени он призван был в Женеву для преподавания греческого языка, 1536-1538 год. Здесь он нашел плодотворную почву для своей деятельности. Можно сказать, что предшествовавшая история Женевы